К вечеру того же дня они подошли к какой-то скале. К превеликому удивлению Леона, несколько человек отца прошли прямо сквозь нее и тут же вернулись. Однако свое удивление Леон, естественно, оставил при себе. Отец распорядился разбить лагерь прямо у входа. Экспедиция в пещеру была назначена на утро. Как у Леона не чесалось пробраться ночью незамеченным за защитный барьер на входе в пещеру, он все старался держать себя в руках и всячески себя уговаривал потерпеть до утра. Уговорить удалось, уснуть нет. На утро он выглядел однозначно невыспавшимся, что, по правде, сыграло ему только на руку. Отец от чего-то сам себе решил, что Леон боится туда заходить. Леону пришлось даже пару раз шарахнуться от входа и дать возможность другим его туда запихать силой. Ну, чтобы не разубеждать. Опять эти бесконечные коридоры, неподдельно вздыхал Леон, шаркая цепью по полу. Одно лишь радовало, что здесь она ни за что не цеплялась, и не надо было нести ее в руках. Интересное началось где-то через час, коридор резко закончился, и они вышли под высокий полукруглый светящийся свод. Где-то в сотне шагов от выхода возвышалась арка из двух воинов, держащих в руках развернутую карту, а за ними, впрочем, интересное на этом и заканчивалось, за ними были хоть и странной формы, но обычные дома, никаких тебе птиц, лестницы красного света, все мертвенно-серое в мертвенно-белом сиянии. Леон подумал, что торчать здесь больше одного дня ему лень, и решил устроить диверсию, чтобы его отправили обратно в лагерь у входа. Весь день он вел себя примерно и отсыпался в лагере. Окончательно взбодрившись к ночи, он дождался, пока весь лагерь уснет и вырубил своего незадачливого охранника. Это был единственный болевой прием, которому он успел научиться на тренировках у графа Нерона, но зато самый полезный в его случае. Кандалы он разомкнул и снял вместе с сапогами, скинул куртку, все это упаковал под свой плед и пошел тихо бродить по округе босиком. План исследовать, что исследуется, убедиться, что здесь нет ничего интересного, а под утро повторить то же самое, только в кандалах, перебудить весь лагерь и быть наказанным за побег высылкой наружу. Даже возможность сломанной ноги его в данном случае смущала уже не так сильно, сидеть-то под открытым небом. Леон отошел пару сотен метров от лагеря вглубь пещеры и наткнулся на Эрика. Пока Леон ошарашенно стоял посреди дороги, Эрик спокойно шел ему навстречу. «Здоров!» — усмехнулся Эрик, остановившись в шаге от Леона и похлопав его по плечу. «А ты куда?» — только и вымолвил тот. «К твоему отцу!» — невозмутимо ответил Эрик. «Разговор к нему есть. И давно?» — грустно спросил Леон, подразумевая. «И давно ты работаешь на моего отца?» — с самого начала, — спокойно ответил Эрик. «А-а, до Леона дошло, кто оставлял для них метки на берегу. Ну, удачи, только не говори, что меня видел». «Само собой», — усмехнулся Эрик и прошел мимо. «Черт, это все меняет». Спохватился Леон и помчался в лагерь, чтобы прибыть туда раньше Эрика. Ему это удалось, и когда он снова принарядился в свою куртку и кандалы, он с искренней заботой в голосе разбудил своего охранника со словами: «Просыпайся, дружище, а то еще влетит от графа, что уснул на посту», за что был одарен сонным и не понимающим ничего взглядом. Пришло самое время обдумать новый план, но для этого катастрофически не хватало информации, а именно, что будет делать Эрик в пещерах. Гадать было лень, а узнать можно было только в одном месте. Леон встал и прошаркал к отцу, охранник за ним. Когда Леон бесцеремонно ввалился в палатку отца, Эрик уже был там. Леон сделал вид, что его не заметил и с вызовом заговорил. «Отец, мне нужно с тобой поговорить». «Сейчас, выйди», — спокойно ответил граф Мейнер. «Я занят». «Какой вежливый при других». «Отец, это важно», — твердо стоял на своем Леон. «Не сейчас», — слегка повышенным тоном сказал граф Мейнер, заметно начиная раздражаться. «Еще чуть-чуть, это действительно важно», — невозмутимо сказал Леон. «Я не могу ждать, убирайся вон», — заорал граф Мейнер и, не найдя, чем бы запустить в Леона, со злостью ударил кулаком по столу. «Отлично, я подожду за дверью», все так же спокойно ответил Леон и вышел из палатки. Он плюхнулся прямо перед входом, скрестил ноги и, облокотившись на колени, подпер щеку кулаком. Вид у него был самый что ни есть недовольный, типичный капризный ребенок графа, подумали бы вокруг, если бы весь лагерь не спал. Но, несмотря на отсутствие зрителей, Леон играл роль до конца, он делал так всегда. Цель была достигнута, теперь отец орал на Эрика, и Леон прекрасно слышал весь их разговор, а их разговор его однозначно радовал, и все недостающие кусочки плана медленно, но уверенно вставали на свои места. Плана побега. Нет, не короткой прогулки, а именно, безвозвратного побега от отца. Часть 3, глава 18, корни. Я проснулся от настойчивого покалывания в левой части ладони. С тех пор, как мы разбили лагерь в пещере, я каждую ночь заворачивал его в кокон. Пусть древние и строили на века, а то и тысячелетия, но мало ли когда этот срок годности все же истечет и что-то решит упасть нам на голову. Да и кто тут мог водиться, тоже непонятно. Я тихо поднялся и пошел смотреть, кто это так близко подошел к моему барьеру. То, что это было живое существо, я был уверен. Оказалось, Кир этого кто уже скрутил. Киран, это я, Леон, отпусти. Я по делу, услышал я, когда подошел достаточно близко. Пока я доклеивал две буквы к имени Кира в своем сознании, Киран отпустил Леона. Ко мне, ничему не удивившись, спросил Кир. В смысле, Киран? К Эрику, ответил Леон. Ну идем, согласился Киран, помог Леону подняться и подал ему его сумку. Мы пошли втроем будить Эрика. О, таки сбежал, улыбнулся Эрик, когда Киран его растолкал, и тот наконец понял, что происходит. Это только я не понимаю, что здесь происходит. Я решил пока не лезть ко всем с глупыми вопросами, чтобы совсем не выглядеть идиотом, и посмотреть, что будет дальше. Сбежал, серьезно ответил Леон. Я не могу там, сдохну со скуки. И не по той причине, что не знаю, чем заняться, а потому, что отец мне никогда не выдаст достойного занятия. Эрик молчал и слушал. Мы с Кираном тоже. Леон тем временем продолжал. Я не прошу тебя быть моей новой нянькой, но я хочу тебя нанять, чтобы ты меня отсюда вывел мимо отца. Я заплачу. Деньги я захватил, а также еду и снаряжение на себя. Обузой не буду. Дальше, я сам. Что скажешь, когда тебя начнут искать? Без улыбки спросил Эрик. Думаю, уже начали, ответил Леон. Я к вам полночи добирался. По ощущению, скоро утро и должна быть смена моего охранника. Пока оставайся, но мне надо подумать, ответил Эрик. Но ни Эрик не успел подумать, ни я открыть рот, чтобы спросить, откуда Леон все-таки здесь взялся. Началась необъяснимая хрень. Я почувствовал легкий сквозняк, магический. Мой кокон начало в прямом смысле слова тянуть вглубь горы, оторвало от пола и сдуло как ветром, но никто ничего не заметил. Я выпустил две шаровые молнии, вот тут все на меня уставились, но мне было не до них, они немного полетели вслед за коконом и лопнули, как мыльные пузыри. «Марк, что происходит?» – озадаченно спросил Эрик. «Вся внешняя магия утекает туда». Серьезно ответил я и показал в сторону улетевших молний. Моя внутренняя пока на ме, тут накрыла и меня. Меня скрутило, будто полотенце, из которого отжимают воду. С нечеловеческим хрипом я рухнул на землю. Эрик подскочил как ужаленный. Быстро собираем самое необходимое. Оружие, еду, воду. Еду в сумке под завязку. Черт, как больно. Марк, держись. Услышал я не сочувствующий, а командный голос Эрика. Ему хоть бы что. Леон, собирай вещи Марка, припасы, там, остальным, похоже, тоже, выполнять. Я начинал терять сознание, будто вместе с магией из меня раскаленными клещами тянули и душу, будто кто-то забирал себе свое, что-то, что ко мне давно прикипело и никак не хотело отрываться. Это же просто. Вдруг вспыхнули в голове слова моей бабушки. О чем это она тогда говорила? Закрывай врата, врата, руби концы по-живому. Рубить, вдруг меня подхватили под руки и куда-то потащили. Я понял, что Эрик с Кираном мне пытаются помочь идти, и стал перебирать ногами. Вдруг перед глазами проползло что-то блекло-белое и тускло светящееся. Киран с Эриком это переступили, меня обожгло. Когда меня обожгло в третий раз, я увидел закономерность. Все эти светящиеся змеи ползли в одну сторону. Мы вбежали на мост, если это можно было назвать вбежали, но не зашли же. Марк, ты жив? Услышал я запыхавшийся голос Эрика. «Если нет, я тебя тут оставлю». «Жив?» – прохрипел я. «Тогда сам топай». Скомандовал Эрик и меня отпустил. Киран тоже отпустил. Я рухнул на землю. Эрик остановился рядом. Я видел его сапоги и опять скомандовал. «Соберись уже, не девчонка, чтоб тебя тащить». «Наверное, он прав. Что это за белые змеи?» – спросил Киран абсолютно без отдышки, будто и не тащил меня все это время. «Корни». «Корни древа мира», — ответил Эрик. «Корни, руби концы. К Кто-то настойчиво скомандовал у меня в голове, и тут все сошлось. Я приподнялся на локте и прохрипел в пол. Я закрыл врата души. Пепла здесь ты не ищи, для тебя меня здесь нет. Древу передай привет. Отпустила. Я сел. Так бы сразу, дружище. Эрик дружески похлопал меня по плечу, а я думал, опять съязвит. Только не рассиживайся. Незамедлительно скомандовал Эрик. Я не знаю, когда тут все начнет нам падать на голову. Леон, отдай ему его сумку. Пришлось вставать и бежать. Чувствовал я себя прескверно, но хоть ничего уже не болело. Впереди замаячили знакомые каменные стражники, что намекало на то, что конец города близок. Но не успел я этому обрадоваться, как выключили свет. Вот взяли и выключили, как по щелчку. Свод над нами перестал светиться. Корни исчезли тоже. Судя по шагам, все продолжили бежать, как ни в чем не бывало, и я тоже решил не отставать, ориентируясь на один лишь звук. Дорога до врат была прямая. Вопрос лишь, поймет ли Эрик, который бежал первым, когда остановиться. Тут я вспомнил бешеные глаза Эрика там, в пещере, и быстро зажег шаровую молнию. Фух, магию из меня высосало еще не всю. Мой светильник никуда не унесло ветром, и я его отправил вперед, к Эрику. Вдруг я увидел, что Леон, тяжело дыша, перешел на шаг. Я по инерции его обогнал и остановился подождать. «Помощь?» – спросил я. «Я сам», – огрызнулся Леон и быстрым шагом, пусть и тяжело дыша, прошел мимо. «Ждем за вратами», – спокойно сказал я и побежал дальше. За спасительными вратами было так же темно, как и перед ними. В общем, спасительной разницы я не заметил. Эрик пробежал еще сотню шагов и остановился. Сбросив заплечную сумку на пол, он плюхнулся рядом и разлегся на ней, как на кресле. Мы последовали его примеру и стали дожидаться Леона. Он дошел, сел, спросил, и что это было? Эрик обвел всех взглядом. То, что я скажу, должно остаться только между нами. Не твой отец, он указал на Леона, не твой граф, он указал на Кирана, не должны об этом узнать. Само собой, серьезно ответил Леон. Слово чести, ответил Киран. Я почувствовал себя лишним. А вдруг я проболтаюсь? Но Эрик моих мыслей не слышал и потому продолжил. Чтобы объяснить, начну издалека. Если кто подзабыл легенду о древе мира, напомню. Было древо, на нем были грады. В один день все рухнуло вниз, один пень остался. Под деревом все засыпало пеплом и камнями. Ну и реки потекли. Но мы не о них, а о корнях. Они и остались, но тоже окаменели. Слишком уж он издалека. Окаменели, но не совсем умерли, продолжал Эрик. Живительные соки в них, ну или кровь, кристаллизовалась, но магическую силу все равно сохранили. Огромную силу. Имя этому кристаллу – аметист. Я опешил, да и остальные тоже. Но Эрик на этом не остановился. Я попадал в подобную передрягу уже 3 раза. Каждый раз это было под землей. Каждый раз рядом были аметисты. И каждый раз появлялись светящиеся змеи, после чего все маги в нашей группе начинали корчиться от боли. «Марк, ты молодец, что не сдох», – подмигнул мне Эрик. «Это он меня так похвалил, что ли? Других мы не могли откачать. Приходилось тащить на носилках к выходу или... В общем, я думаю, что-то начало происходить в мире. Причем всего несколько лет назад. Что-то начало тянуть магическую силу из корней и всего, что при этом рядом есть. Как-то так», — подытожил Эрик и обернулся опять ко мне. «А ты как выжил-то? Это он издевается? Ну, ты сказал, что нести на ручках больше не будешь», — съязвил я. «И пришлось, как ты говоришь, начать думать и стишки сочинять». «Марк, я серьезно», — спокойно ответил Эрик. «Так и спрашивай серьезно», — возмутился я. «Чего я вдруг злюсь-то?» Я выдохнул и спокойно продолжил. «Я барьер поставил, отсек свои магические потоки от всего мира, закрылся, будто прищемил руку той хрени, что из меня пыталась вытянуть всю магию. Помогло моментально, но я не смогу объяснить, как можно магии противостоять утечке магии, понятия не имею», — пожал плечами я под конец своего рассказа. Какое-то время мы сидели молча, переваривая услышанное. «Эрик, что мы дальше делаем?» Первым прервал молчание Киран. «Идем обратно к выходу, это опасно. Оба прошлых раза под куполами рано или поздно случались обвалы. Я уже говорил, видимо, я что-то пропустил. И тут до меня дошло. Мы с противоположной стороны отхода. Я честно испугался, но тут же сам себе удивился. Я обычно так просто не пугаюсь. Тогда я пошел назад», — вдруг сказал Леон, пытаясь встать, но Эрик дернул его за рукав и усадил обратно. «Сиди уже», — усмехнулся Эрик. «Твой отец в курсе. Нечего туда-сюда бегать». «Но», — пытался возразить Леон. Нино Кай, снова перебил его Эрик и добавил серьезно, ты меня нанял, я тебя выведу. Кстати, вдруг вспомнил я, кто-нибудь мне расскажет, как он, я указал на Леона, здесь очутился. Я увидел, как у Леона едва заметно сузились глаза, а лицо стало менее добродушным, но лишь на мгновение. Понял, зря я так, но не извинился. Я отвечу, все тем же обычным голосом ответил Леон. Как оказалось, Эрик работает на моего отца, и, если я правильно понял, сбывает через него аметисты, чтобы оплачивать свои исследования. В общем, я его у нас в лагере заприметил и решил не упускать вторую возможность улизнуть. Киран, ты тоже знал? Спросил я, начиная понимать, что я в этой дружной компании незаметно остался за бортом. Нет, спокойно ответил Киран, пока Леон в нашем лагере не объявился, но не удивился, донимал я его. Я видел, как Эрик для кого-то метки оставлял, невозмутимо ответил Киран. Вот и сошлось, для кого, ясно, грустно сказал я. Значит, я один здесь слепой, и если сейчас не случится обвал, за мной будут гоняться два графа. За моей спиной что-то рухнуло, грохот, звук разбегающихся во все стороны каменной крошки. Накаркал, я получил подзатыльник от Кирана, а сказал он это тем же тоном, что и до вечера. Мне опять стало страшно. Страшно? Да что ж со мной такое? Часть 3, глава 19. Два пути, Леон. Два дня спустя. Вышло даже круче, чем я мог предположить. Думал Леон, весело шагая за Эриком. Он наконец смог позволить себе расслабиться. И не потому, что вокруг было темно и никто не видел его лица, а потому, что вокруг не было никого, перед кем надо было бы скрывать свои истинные чувства и намерения. Эрика он уважал и не позволил бы себе перед ним кривляться или скрываться. С ним можно было всегда говорить на чистоту и не бояться, что тебя засмеют или плюнут в душу. Эрик относился к нему как к взрослому, как к равному. Киран. Кирана он тоже уважал, но немного по-другому. Он и сам себе не мог объяснить, как именно, но сошелся на том, что как загадочного пирата, сильного, вольного, который может дать подзатыльник сильному магу, и ему за это даже кривого взгляда не будет. А вот Марка, да, он считал его сильным, но Марк Леону был неприятен, что-то с ним было не так, чего-то не хватало, чего-то, что есть у Эрика и Кирана. Марк ему сразу не особо понравился, а после того, как стал выглядеть слишком уж несчастным в последнее время, начал вызывать чувства сродни презрения, и Леон перестал на него обращать внимание, если тот к нему непосредственно не обращался. Если коротко, с Эриком и Кираном Леону было интересно общаться, с Марком – нет, да и поучиться у него было нечему. Но все же одна польза от Марка была, если не считать шаровых молний, которыми он освещал им путь. Когда за ними случился обвал, и Эрик с Кираном обсуждали, куда бы было правильнее идти дальше, Марк их перебил и сказал, что это просто указывая на каменную карту за его спиной. Видимо, подзатыльник ему действительно вправил мозг, ехидно усмехнулся Леон, вспоминая тот случай. Эрик тут же перерисовал себе карту, и все вместе отправились на юг, вглубь горы. Путь к морю на севере пусть и не был отрезан, но Эрик решил идти на юг, а припасов как раз должно было хватить, чтобы выйти из пещер по другую сторону горного хребта и даже дойти до ближайшего городка на территории Весталии. Вдруг Леон споткнулся и полетел носом в мостовую, но все же успел выставить руки и спасти свой нос. «Киран, ты чего?» – возмутился Леон поставленной подножке. «Сам же просил тебя учить, а сам идешь, ворон считаешь, гвардеец всегда должен быть начеку, даже во сне, в следующий раз впечатаю головой в стену, жди». Леон решил, что пора выбросить все мысли из головы, и сосредоточился на обстановке вокруг. Ну, насколько позволял полумрак широкого коридора, но сколько он ни был начеку, удар он все же пропустил и к стене отлетел. Голову, правда, спас. Гвардеец не должен был все время напряжен, невозмутимо продолжал Киран. Напрягаться надо в момент атаки и защиты, не раньше. В следующий раз отберу сумку, жди. Понял, буркнул Леон, потирая ушибленное плечо. То напрягись, то расслабься, пойми тут, было слышно, как Эрик периодически посмеивался. Марка слышно не было, будто он вовсе потерялся. Леон даже оглянулся, не идет, но с каким-то потерянным взглядом. Хоть не ноет, подумал Леон и начал периодически поглядывать на Кирана, чтобы не пропустить момент, когда напрягаться. Момент он пропустил, но сумку удержал. Гвардеец не должен все время оглядываться по сторонам, как загнанный зверь. Что ж так сложно-то? Продолжал мысленно возмущаться Леон, а вслух спросил, Киран, может, ты мне пару приемчиков каких-то покажешь, я буду тебя учить тому, что считаю нужным», — невозмутимо ответил Киран. Сказал, как отрезал, мысленно вздохнул Леон и уж было расслабился, потому что Киран не сказал «жди», но тут же напрягся по этому же поводу. «Тьфу ты, так можно и нервным стать», — сам напросился, посмеялся над ним его же внутренний голос. Так они и коротали время, пока шли последние несколько дней по широкому подземному акведуку. О том, что они идут по акведуку, Леону сказал Эрик. Воды в акведуке было не особо много, два тоненьких ручейка в углублениях вдоль внешних стен. Однако достаточно для того, чтобы не умереть от жажды. Кстати, воду очищает тоже Марк, подумал на очередном привале Леон, но все равно решил, что вся его полезность не делает его приятным человеком. На третий день они вышли к развилке. На этом месте карта обрывалась, и куда идти дальше было непонятно. Было решено отложить решение до утра и обдумать все на свежую голову. Утром Марк исчез. Ну как исчез? Когда все проснулись, его уже не было. Под углом сумки Эрика лежало два листа, вырванных из блокнота. На одном была подробная карта, начиная от развилки до левого выхода из пещер, выхода на сторону Висталии. Направо карта прорисована не была. На втором листке было написано, что Марк ушел сам именно туда. Он ушел в Серту заканчивать свои дела, и помощь ему не нужна. Там же было написано, что его шаровая молния продержится еще два дня, а потом они могут пользоваться факелами Леона. Он их зарядил. Воду он всем набрал и очистил. Ее должно хватить до выхода. Эрик долго чертыхался, а Леону почему-то показалось, что Марк не в Серту пошел, а умирать. От этой мысли ему даже как-то стало не по себе. Может, надо было с ним поговорить хоть раз за это время? Подумал Леон и впервые вспомнил, что Марк действительно чуть не умер тогда, когда они убегали из-под купола. Подумать-то он подумал, но что-то изменить уже было поздно. За Марком сейчас идти он бы не решился, а Киран решился, чем завоевал еще большее уважение Леона. Киран быстро написал какое-то письмо и попросил Эрика отнести его в гильдию магов на имя графа Нерона. Леон уж было подумал, что Киран так и бросится за Марком бежать в кромешную тьму, но тот все-таки попросил один из двух факелов. Впрочем, это ему только добавило уважения в глазах Леона за рассудительность. Часть 3, глава 20. Никого нет, мне было тошно. С каждым днем меня тошнило все больше. Нет, не физически. Мне было тошно. Душевно, что ли? Вся эта мышиная возня моих попутчиков, пытающихся себя хоть как-то развлечь в этом монотонном царстве мрака, меня раздражало с каждым днем все больше и больше. Я пытался держаться от них подальше, чтобы они меня меньше бесили, но лишь ловил презрительные взгляды Леона, врезал бы, были б силы. Равнодушные взгляды Эрика, друг хренов, и оценивающие взгляды Кирана, хоть неравнодушные. Как я мечтал, чтобы меня оставили в покое, хоть меня никто и не трогал, но дорога была одна. Когда я увидел развилку, я понял, мои мечты сбылись, я даже приободрился. Пока все готовились ко сну, я набрал всем воды. Я это делал каждый вечер, никаких подозрений это не вызвало. Когда я разносил воду, я незаметно зарядил факелы Леона. Я знал, что они у него есть. Когда все уснули, я потратил остатки магии, чтобы нарисовать им карту. Я те бешеные глаза Эрика запомнил, наверное, нас всю жизнь. Повторять не хотелось. Так что, друг, надеюсь, ты теперь не скажешь, что я всю свою жизнь только балуюсь. Я сделал для тебя все, что мог. Я вам оставил свет, воду и карту. Ладно, полкарты, на большее меня не хватило, но самую же полезную часть. И да, я не врал. Я ушел в Серту, к той девушке и птице. Я лишь не сказал, что не знаю, как туда дойти. Когда последний отблеск моей шаровой молнии скрылся у меня за спиной, я погрузился в кромешную тьму. Мне перестало быть тошно. Мне стало хорошо, свободно, обычно. Я и так всю жизнь во тьме. Не знаю ни откуда я иду, никуда. Ничего не поменялось. Лишь не надо улыбаться, как бы искренне я это обычно не делал. Я все шел и шел. По акведуку журчали ручьи, эхом звучали мои шаги. И вмиг мне даже показалось, что я бреду против течения к истоку могучей реки, к началу всех начал. Показалось и пропало. Я продолжал идти. Опять вспомнилась бабушка. Она была самым ярким человеком в моей жизни. Порой мне казалось, что она пыталась заменить мне и отца, была строгой, и деда, была на все руки мастер, и мать, обнимала и ласкала, и себя, рассказывала сказки и учила магии. Кто еще научит магии, если не бабушка, а мать, она была вечно занята. Я видел, она любила меня, но груз вечных забот мешал ей меня хотя бы обнять. Она любила меня в своих мыслях, а что мне с этого? Я хотел теплоты обычных человеческих объятий, но каждый раз, когда я подбегал к ней сам и пытался ее хоть на секунду добыть себе, она отстраняла меня со словами: «Не мешай, у меня ответственное дело». Как я ненавидел это слово, ответственное. Я еще не мог его выговорить, но я уже его ненавидел. Я еще не знал, что оно значит, но я уже давно его ненавидел. Я уже знаю, что оно значит, но не могу перестать ненавидеть. Это как отказаться от себя. «Эрик, зачем ты так?» Я шел дальше. Или не шел. Мне кажется, я переставляю ноги. Или мне это снится. Есть не хотелось. Пить тоже. Наверное, сплю. Ладно, буду идти во сне. Может, куда-то приду. Зачем ты пропала, бабушка? Хоть бы записку оставила. С тобой пропал весь мой мир. А мать продолжала быть ответственной. Взяла бы меня с собой, бабушка, хоть куда-нибудь. Мне уже было 15. Уже был 3 года, как взрослый по твоим дремирским обычаям. Или нет, ты меня хвалила. Я думал, у меня получается. Я смогу быть тебе полезен. Недостоин? Ну ладно. Теперь у меня никого нет, но мне хорошо, хоть не тошно. Я шел дальше. Вдруг журчание оборвалось, а с ним и мои шаги. Я не знал, что темнота может стать еще темнее. Марк Эринский. Песня души. Мачинаи супримацы. Пхе ласт марчов пхе ундят. Часть 3. Глава 21. Найденыш. Киран. Киран стоял на краю пролома с факелом в руке и смотрел вниз. Когда он получил самое обычное задание – проследить за человеком, ему и в голову не могло прийти, что ему придется нянчиться со всем этим детским садом. От этого индивида в беспамятстве, в полуметре внизу, до сбежавшего сына соседского графа. Для полноты картины в их компании только Арына не хватало. Хоть Эрик оказался вполне вменяемым, утешал себя Киран, взрослым. Правда, научиться бы ему себя в руках держать почаще. Киран оставил сумку и факел на краю пролома и спрыгнул вниз проверять, жив ли этот неудавшийся беглец. Жив. Но, похоже, потерял сознание от истощения, а не от удара головой об пол. Или просто спит. Киран вытащил Марка наверх, промыл рану на лбу и сел рядом, ждать. Может, проснется сам. Сказал бы хоть, сам с собой заговорил Киран вслух, что у тебя магические истощения. Думаешь, это так просто понять со стороны? Сколько я не смотрел на тебя, ты выглядел, будто темноты боишься. Вот я тебя и не трогал. Что я, не помог бы, что ли? Киран вздохнул и продолжил. «Теперь тебя еще и обратно тащить. Тут оставь», — глухо ответил я Марк. «О!» — воодушевился Киран. Очнулся. «Уже неплохо. Иди ты», — так же глухо ответил Марк и даже не пошевелился. «Я-то пойду, но ты пойдешь вместе со мной», — усмехнулся Киран. Марк ничего не ответил. Молчание затягивалось. «Опять, что ли, отключился?» — подумал Киран. «Ладно, пора идти, факел не безграничный». Киран перебрал содержимое их сумок и сложил все в одну, свою. Вторую он разрезал на две узких и несколько широких полосок. Факел он засунул в боковой карман сумки. Сумку надел наперед и связал лямки на спине узкой полоской, чтобы они не спадали с плеч. Одной широкой полоской он связал Марку руки перед собой, чуть ниже локтей, занырнул в получившуюся петлю и взвалил Марка себе на спину. Его ноги он подхватил под бедра и, немного наклонившись вперед и сцепив руки перед собой в локтевом замке, пошел догонять Эрика с Леоном. «Друг», — продолжал разговаривать сам с собой Киран, — «ты говори, если тебе нужна помощь. Чем раньше ты скажешь, тем легче тебе будет помочь». Киран подпрыгнул, перехватывая Марка поудобнее, и продолжил. «Мы что, без воды пару дней не прожили бы, или в темноте не смогли бы идти, считая шаги и лишь изредка подсвечивая путь? Поберег бы силы, если у тебя их и так было мало. Зачем?» — грустно спросил Марк. «Тебе надо твою магию откачать, и такие вопросы сразу перестанут лезть в голову». «Вряд ли», — безжизненно сказал Марк. «Знаю, что надо», — не согласился Киран. «Когда вы меня спасли, ты не спрашивал зачем. Ты мне отдаешь долг жизни?» — равнодушно спросил Марк. «Нет, я забираю долг смерти», — серьезно ответил Киран. «Иди ты», — усмехнулся Марк. «Иду», — усмехнулся Киран. Часть 3. Глава 22. Взрослый. Леон. Киран давно ушел, а Леону все было не по себе от осознания того, что он все время косился на Марка. Не по делу. Чтобы хоть как-то отвлечься от этих мыслей, он решил занять себя разговорами. «Эрик, можно вопрос?» — спокойно спросил Леон. «Спрашивай», — нервно ответил Эрик. «Что-то он тоже не в духе. Переживает, наверное», — подумал Леон. Пусть Леон и понял, что Эрику сейчас не до разговоров, но уже пришлось спрашивать, раз напросился. «Зачем ты стал исследователем?» — с интересом спросил Леон. «Чтобы понять этот мир», — честно ответил Эрик. «И как?» — понял, — без издевки спросил Леон. «Ни хрена я не понял», — вспылил Эрик. Леон тоже не понял, был ли это ответ на его вопрос или мысли вслух, и решил перевести тему. «Я недавно был в пещере», — начал рассказывать Леон. «Огромный такой, под Марингердом». Эрик остановился. «Там все было подсвечено красным светом», — задумчиво продолжил Леон. Эрик обернулся. Леон тоже остановился и продолжил. «Там много было домов и металлических птиц. Правда, мы так и не смогли залезть внутрь». Эрик подошел к Леону, а Леон, не понимая, что происходит, быстро закончил свой рассказ. «А еще там на стене была картина в виде дерева с мигающей птичкой». Эрик схватил Леона за плечи и затряс. «Птица была далеко», — закричал он. «Далеко от дерева, далеко». Леон даже испугался такой реакции Эрика на свой невинный рассказ и решил рассказать до конца. «Там еще была надпись «Время прибытия», около 8,5 месяцев. «Как думаешь, это опасно?» «Это не опасно», — Эрик отпустил Леона. «Это полный пи. Не при детях будет сказано. Нам всем». Эрик схватился за голову и начал ходить взад-вперед по коридору. Так продолжалось уже полчаса. Эрик будто больше никуда идти и не собирался, а Леон боялся его о чем-то еще спросить. Выражение лица у Эрика было просто жуткое. Стоять без дела Леон устал с четверть часа назад, поэтому уселся на пол и уставился в одну точку перед собой. Вдруг Леон услышал приближающиеся шаги. Он обернулся на звук. Эрик не отреагировал. Сначала он увидел приближающуюся тусклую точку, затем очертания человека. А когда Кирану до него оставалось с десяток шагов, Леон разглядел, что он несет на спине Марка. Киран прошел мимо. Леон встал и его догнал. «Опять ты его тащишь?» — решил съязвить он, на что услышал то, что ожидал услышать от Кирана меньше всего. «Леон, заткнись, обидно. За что он так?» Киран будто прочитал его мысли. «Этот человек спас тебе жизнь, там, в лесу. Не я, не Эрик, он». Марк сказал, что у него чутье, что нам надо задержаться на берегу озера на один лишний день, и всячески саботировал постройку плота. Когда Эрик психанул и сказал, что уходит сам, Марк сдался и все-таки ему помог, хоть и спустя рукава. «И этого спустя как раз тебе и хватило, чтобы рухнуть перед нами, а не перед пустым берегом и быть доеденным медведем». «Я не знал», — ошарашенно ответил Леон. Ему стало стыдно, ведь он совсем забыл, что ему тогда спасли жизнь, ведь никто не сказал, а я не привык. «Значит, я еще малолетка, с которой ничего не требуют взамен». Киран подпрыгнул, снова перехватывая Марка поудобнее, и продолжил. «Сейчас его несу я, у меня перед ним свой долг жизни, но там, в городе, ты отдаешь свой, откачиваешь его магию любой ценой». «Спасибо, Киран», — искренне сказал Леон, а про себя подумал. «Спасибо, Киран, что считаешь меня взрослым, а ты, Эрик». Киран остановился и обернулся к Эрику, который на него до сих пор не отреагировал. «Доставишь своего друга в эту чертову серту». Что-то он разошелся. Удивился ли он, ведь он никогда не видел, чтобы Киран повышал голос. «Я тут при чем?» — огрызнулся Эрик. «Он мне жизнь не спасал». Леон так и не понял, как Киран в два прыжка поравнялся с Эриком, это с Марком-то за плечами. А в следующее мгновение он опять не понял, как Эрик оказался на полу. Киран давил ботинком на его грудную клетку и спокойно приговаривал. «Или ты его везешь в серту, или ты больше никого никогда никуда не везешь, друг хренов». Эрик начал кривиться от боли, а Киран все так же спокойно продолжал. «Ты его знаешь лучше всех. Ты знаешь, что твой друг – маг. Ты знаешь, что такое магическое истощение. И ты допустил, чтобы твой друг-маг превратился в овощ из-за одной дурацкой перебранки. Я видел, что ты смотрел в сторону, когда Марк плелся сзади, но думал, ты одумаешься». Киран убрал ботинок с груди Эрика. Леон думал, что все, представление окончено, но следующая фраза повергла его в ужас. «Ты знаешь, где я его нашел? За шаг до пропасти». Голос Кирана перестал быть спокойным и стал взволнованным. Он шел в кромешной темноте, один, без карты, хрен знаю, о чем думая. А не рухнул он в пропасть лишь потому, что пролом в акведуке имел неровный край, его нога провалилась на полметра, он рухнул от усталости и выключился, головой в шаге от обрыва. Если бы он очнулся и встал, больше бы ты его никогда не увидел. Киран развернулся и пошел дальше, к выходу. Он пошел к выходу, который нашел тоже Марк, подумал Леон. Эрик так и остался лежать, но закрыл лицо руками. Леона трясло. Киран прошел мимо Леона, сделал еще несколько десятков шагов и заорал во все горло. «Дети хреновы! Альберт, ты мне должен!» Часть 3, глава 23. «Друг, я очнулся от того, что меня трясло. Все тело странно трясло. Я открыл глаза и увидел над собой небо. Голубое небо. Просто голубое небо. В небе парила птица. Большая серая птица. Я снова отключился. Я очнулся. Трясло меньше. Я открыл глаза. Надо мною опять небо. Серое небо. Узкая полоска. И стены. Высокие серые стены. Я плыл между ними, как по акведуку. Я снова отключился. Я очнулся. Было хорошо. Глаза открывать не хотелось. Вокруг тихо, мягко, уютно, спокойно. Как-то по-домашнему спокойно. Я улыбнулся и уснул. Я проснулся. Я отлично выспался. Кто-то тихо переговаривался. Я потянулся и открыл глаза. Надо мной деревянный потолок. А слева стоит кто-то смутно знакомый и, сложив руки на груди, на меня хмуро смотрит. «Эрик», я думал, он ушел в другую сторону. Последнее, что я помню, меня куда-то нес Киран. Мне лень было разговаривать. Я сел и свесил ноги с кровати. В углу комнаты, сидя на стуле у окна, оказался Леон. Он сложил руки на груди и сидел такой же хмурый. «Только няньки Кирана не хватает», — подумалось мне, и я усмехнулся. Я откинулся на стену, сложил руки на груди, перестал улыбаться и тоже нахмурился. «Так, Леон», — первым нарушил молчание Эрик. «Я смотрю, он здоров. Я схожу за мамочкой». Эрик ушел. Я перестал кривляться, но так и остался полулежать поперек кровати, сцепив руки на животе и подтянув под себя одну ногу, так удобнее. Разговаривать не хотелось. Я уставился в окно. За окном было небо и высокая башня. Башня была ниже окна, и посему выходило, что мы довольно высоко над землей. Гильдия магов, что ли? Похоже. Где б меня еще откачали? Или накачали? Как посмотреть? Вторым нарушил молчание Леон. «Извини, Марк, я вел себя некрасиво. О чем это он?» Я спокойно посмотрел на него и честно ответил. «Забей. И благодарю, что спас мне жизнь», — продолжил Леон. «Там, в лесу». «Да ни за что», — равнодушно ответил я, «ведь я действительно так считал. Я верну тебе долг жизни», — серьезно сказал Леон. Я уж было хотел ответить, что не надо мне ничего возвращать, но вспомнил, как сузились глаза Леона тогда, в пещере. «Самому надо извиниться, что принял его за сбежавшего от папочки сыночка. А ведь он тогда говорил серьезно. Возвращай», — серьезно ответил я. «Марк, тоже надо извиниться», — жалила дурацкая мысль. «Мне хотелось ее забыть, я сдался. И ты меня извини, что принял тебя за сбежавшего из дома папенького сынка. Я потом понял, ты говорил серьезно». Снова стало тихо. Леон перестал хмуриться. Я уставился в окно. «Башня похожа на библиотеку», — меланхолично подумал я. «Может, здесь задержаться? Узнаю больше про Серту и пожарище. Задержусь». Дверь открылась. Я обернулся. На пороге появился Киран. «Здоров, друг», — весело сказал Киран. «Очухался?» Тут уж я неподдельно удивился. «Какой я тебе друг?» «Не понял я». «Настоящий», — улыбнулся Киран. Я перевел взгляд на Эрика, вошедшего следом, и с издевкой спросил. «Эрик, ты тоже сейчас начнешь исповедоваться? Ну, чтобы я отошел в мир иной со спокойной душой, я же говорил, он здоров», — вздохнул Эрик. Часть 4. Излом. Глава 1. Смутно. Марена. 3,5 недели назад. Марена сидела у кровати и время от времени поглядывала на Арына. Его зрачки не переставали бешено скакать из стороны в сторону под закрытыми веками, а все тело то и дело сводило судорога и выгибало в неестественной позе. Еще сегодня утром девушки весело обсуждали на кухне, что каждая из них готова уступить Арына другой, да еще и за доплату. Да и вообще, возможно, это и не понадобится, ведь раз этот ловелас пропал на 3 дня, то уж точно нашел другую жертву для ухаживаний. Но несколько часов спустя им стало не до смеху. Везение это было или совпадение, но именно сегодня тетушка Камила ушла в город по делам и оставила Лили за прилавком. Марена решила составить подруге компанию и пересматривала содержимое стеллажей в поисках еще неизвестных ей составов. Когда зазвенел колокольчик над входом, обе девушки обернулись к двери, чтобы поприветствовать нового посетителя, но приветствие застряло у них в горле. На пороге появился Арен с бледным осунувшимся лицом и с застывшим ужасом в глазах. Вся его одежда была в грязи, а коричневая куртка разорвана в нескольких местах. Покачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный, Арен сделал несколько шагов внутрь магазина. Дверь за ним со звоном закрылась, и он, будто ожидая этого сигнала, рухнул на пол лицом вниз. Первой до него добежала Марена и проверила пульс. Жив. Обернулась она к Лиле и заметила, что сейчас от обморока придется спасать еще и подругу. Та побледнела и прикрыла рот руками, еле сдерживая крик. Ее трясло мелкой дрожью. «Тихо-тихо», Марена встала и медленно подошла к Лиле. «Все хорошо, мы ему поможем. Дыши. Вдох-выдох, вдох-выдох». Лили кивнула и начала медленно дышать. «Все хорошо», тихо повторяла Марена, крепко обнимая подругу. «Но мне нужна твоя помощь. Нам надо поднять его на второй этаж. Ты мне поможешь?» Лили снова кивнула и, все еще продолжая дрожать, отстранилась от Марены. «Только ты проверь, что он еще жив», дрожащим голосом попросила Лили, поглядывая на неподвижного Арена на полу. Марена кивнула и заспешила обратно. Но стоило ей подойти к Арену, как его скрутило судорогой, и он забился в конвульсиях. Следующее, что она услышала, был грохот падающего на деревянный пол тела. Марена обернулась и вздохнула. Хоть не головой, а прилавок, подумала она и сама удивилась своей мысли. Видимо, 2 месяца общения с Арыном и друзьями Лили не прошли для меня бесследно, стало циничнее. Дверь в магазинчик пришлось закрыть во избежание новых сюрпризов. У тетушки есть свой ключ, а остальным возможным посетителям придется дожидаться ее возвращения снаружи. Несмотря на всю свою бледность, Арен был очень горячим на ощупь, и за пульс опасаться не приходилось, он просто зашкаливал. Проблема была скорее в том, чтобы сердце выдержало. Марена присела на колени, поднырнула под руку Арена и закинула ее себе на плечо. Встать в обнимку с бессознательным телом было не так-то и просто, но вполне выполнимо. Ей не раз приходилось вытаскивать раненых соратников с поля боя, а многие из них были даже повыше ростом, чем Арен. Первые несколько шагов были самыми тяжелыми, но когда Марена смогла наконец правильно распределить вес и выпрямиться в полный рост, идти и тащить за собой Арена стало немного проще. Спасало еще и то, что Лили была в обмороке, и не надо было притворяться перед ней хрупкой девушкой. Марена затащила Арена на второй этаж и уложила на свою кровать. Вернулась за Лили и уложила ее на соседнюю. Лили дышала ровно и спокойно. Казалось, она просто спит. Марена переключила внимание на Арена. И свитер, и рубашка под курткой тоже оказались разорванными и прорезанными в нескольких местах, а на теле виднелись глубокие раны с запекшейся кровью. Пришлось его раздеть до пояса, промыть раны и перевязать. Пульс немного уменьшился, но жар все не спадал. Марена принесла таз с холодной водой и раз в несколько минут меняла Арену холодные компрессы, невольно замечая про себя, что он красивый, высокий, сильный. Лишь теперь она стала припоминать его походку, ловкие и уверенные движения, удивляясь тому, как она могла не замечать всего этого раньше за его наигранной романтичностью и глупыми, на ее вкус, шуточками. «А ведь меня учили, ведь я умею распознавать воинов с первого взгляда, а тут такой прокол». Странно это, Марена не могла поверить, что упускала это из виду раньше. Марена не заметила, как мысли о странности происходящего перетекли в совершенно в другое русло, и теперь все не могла отогнать другую навязчивую мысль. «А он красивый», не заметила она и как погладила Арена тыльной стороной ладони по щеке. «Не знала, что он тебе нравится», хихикнула подруга. Марена чуть не вскрикнула от неожиданности и обернулась на звук. Лили сидела на кровати как ни в чем не бывало, болтала ногами и поглаживала ушибленный при падении локоть. «Ладно, не буду вам мешать», Лили спрыгнула с кровати и, продолжая улыбаться, скрылась за дверью. «Я буду в лавке», донеслось с лестницы. Теперь в жар бросила Марену, и не успела она подумать, что не хватало бы еще, чтобы Арен увидел ее всю раскрасневшуюся, как он открыл глаза и тихо прохрипел: «Где я?» Марена закрыла лицо руками, все удивляясь тому, что ведет себя как маленькая девочка, но все же выдавила из себя: «У Лили. Кто здесь?» Послышалось в ответ, и Марена поняла, что Арен, не мигая, смотрит в потолок, будто ничего перед собой не видит. И только сейчас ей стало действительно за него страшно. Вдруг все маленькие кусочки событий сложились воедино в ее голове, и она с ужасом подумала, что же такое могло произойти с хорошо натренированным воином, чтобы он оказался в беспамятстве на пороге у малознакомых людей, да еще и пришел за помощью не к кому-нибудь, а к 2 девушкам. Пришел сам, на последних крупицах сознания. В том, что он целенаправленно пришел к ним, Марена уже не сомневалась. Рина, здесь Рина, ответила Марена и взяла Арена за руку. Ты меня видишь? Арен слегка повернул голову в ее сторону, но его взгляд так и остался немигающим. Смутно, но я тебя слышу, красавица. Часть 4, глава 2, молния. Арен. За 3 дня до того, как раненый Арен появился на пороге северного клевера, центральная площадь Караты находилась на небольшом возвышении, отчего казалось, что 3 главные улицы городка стекают с нее ручьями. Арен снимал небольшую комнату с видом на площадь на 2-м этаже постоялого двора. Это был отличный пост для наблюдения за происходящим на рынке. Если встать с рассветом и расположиться на подоконнике, то всегда можно узнать самые свежие новости городка, а заодно и заметить, прогуливаются ли сегодня Лили с Риной между рядов центрального рынка или судачит ли с подружками в одной из беседок у края площади. Что ни говори, а место было отличное во всех отношениях, да еще и недорогое, если широко улыбнуться хозяйке за стойкой. Сегодня утром что-то пошло не так, а Рен проснулся еще до рассвета от жуткой головной боли. Казалось, что его голову сжимают тисками, вплоть до того, что сейчас вылезет из головы правый глаз. Боль была нестерпимой. Арен попытался сесть на кровати. Это ему удалось, но в голове будто покатился металлический шар, постучался о стенки черепа изнутри, укатился куда-то в середину и замер. В то же мгновение тело пронзило тысячами невидимых иголок. Арен не мог понять, что происходит, ведь у него никогда в жизни не болела голова, даже после 10 кружек горячительного, а вчера он и не пил. Вчера ему надо было быть предельно осторожным, ведь он был в одном шаге от того, чтобы спровоцировать Рену отправиться с ним в Ринвест. Его пребывание в Карате уже давно затянулось дольше любых планируемых пределов, но уходить без Рены он не хотел. Чутье ему подсказывало, что Рена очень пригодится графу, а значит, не стоило терять контакт. Арен качнулся немного вперед, металлический шар в голове снова пришел в движение, а тиски все не отпускали глаз. Не придумав ничего лучше, Арен встал, с трудом добрел до окна и отворил 1 створку настежь. Лицо обожгло сырым холодным воздухом. Однако справиться с головной болью это ничуть не помогло. Арен по привычке окинул взглядом безлюдный спящий городок и собрался было обратно закрыть окно, как замер от неожиданности. На горизонте, там, где в предрассветных сумерках должны были проступать пики серых гор, от земли до облаков возвышался огромный темный полупрозрачный столб. Арен медленно качнул головой из стороны в сторону. Столб остался на месте. Небо начинало светлеть, и сквозь столб понемногу начинали проступать очертания гор. Они были его частью, будто осколками. Острыми осколками и обломками. Будто кто-то дорисовал мутными красками, как должно быть или как было раньше. Подумал Арен, разглядывая проступающие сквозь столб пики серых гор. Не успел додумать свою мысль Арен, как первый луч солнца коснулся вершины горы, и весь столб заискрился. Ему показалось, что по столбу пробежали 1000 молний, но не снизу вверх или сверху вниз, а откуда-то из глубины и сразу во все стороны. Часть молний выбралась на поверхность столба и заспешила наверх, пронзила облака и где-то высоко в небе растеклась широченным куполом. Купол мгновенно погас, а молнии будто стекли вниз по столбу и растеклись по горам, по предгорьям, по лугам. Молнии уже расходились тончайшими нитями во все стороны и подбирались все ближе и ближе к Карате, а Арен все смотрел в окно, напрочь позабыв о головной боли. В городке молнии повели себя странно. Они не текли по улицам и не поднимались по домам, они прошивали дома насквозь, подсвечивая отдельные участки каменной кладки в них. Когда одна из молний пересекла площадь и заструилась в сторону дома Арена, он даже по пояс высунулся из окна, чтобы посмотреть, подсветится ли что-нибудь на фасаде его дома. Вместо дома молния пронзила его самого. Арену показалось, что его разорвало на части изнутри. Утренняя головная боль показалась легким уколом иголки по сравнению с тем, что он сейчас чувствовал. В глазах резко потемнело, и последние капли покидающего его сознания он успел использовать лишь для того, чтобы оттолкнуться от подоконника и рухнуть внутрь комнаты. Арен проснулся в своей кровати. Головной боли как не бывало, а в теле ощущалась непривычная легкость. Он встал, подошел к раскрытому окну и бросил взгляд на проплывающие внизу облака. Судя по цвету облаков, солнце уже было довольно высоко, и Арен понял, что он проспал. Надо было торопиться. Сапоги нашлись на полу в одной куче с кольчугой и портупеей. Оружия нигде не было видно. Арен остановился, в замешательстве оглядываясь по сторонам, но тут вспомнил, что отдал его вчера начальнику конвоя, и начал быстро одеваться. Наскоро умывшись и собрав длинные волосы в хвост на затылке, Арен надел полупрозрачную маску, которая так кстати скрывала пол лица, а главное, глаза, схватил плащ со стула и выбежал за дверь. От дома начиналась довольно узкая дорога, окаймленная по бокам пропастью и слегка покачивающаяся на ветру, но Эрна это совсем не беспокоило, он бежал по ней быстрым и уверенным шагом, на ходу застегивая плащ. На первой же развилке он принял правее. Дорога стала шире, а вскоре перетекла в широкую платформу, на которой уже собралось несколько десятков человек. О, а вот и Мирияр собственной персоной. Послышалось из толпы. И как у тебя получается появляться за мгновение до отправки? Талант, усмехнулся Арен, резко остановился и показушно выдохнул. Фух, здоров, Рэндон, а ты, случайно? Не, начал был Арен, но Рэндон его перебил. Да взял я твою пушку, держи. В Арена полетела небольшая резная трубочка, которую он ловко словил и прикрепил к портупее на поясе. Вдруг мир резко потемнел. Арен очнулся на полу своей комнаты в карате. За окном было светло. Его снова скрутило от невыносимой боли, будто в каждую клеточку его тела поместили по маленькому угольку, который пытался прожечь себе путь наружу. Часть 4. Глава 3. Расследование. Граф Неврон. Граф Неврон стоял перед огромной картой мира, висевшей на стене зала совещаний, и изучал метки, прикрепленные Геральдом. Левую верхнюю часть карты занимали высокие и неприступные пики серых гор. Длинная цепь предгорий опоясывала всю карту с севера и востока. За северными предгорьями начиналось бескрайнее море, а две полукруглых полоски суши между морем и горами были обозначены как Гердана. Северная часть западных предгорий именовалась Дример с нечеткой границей вдоль трех юго-западных государств – Эвина, Рона и Каанатана, одноименных с протекающими по их долинам рекам. А большую часть карты занимала Весталия, родина графа, с ее бесконечными зелеными лугами и пастбищами. Лишь небольшое желтое пятно пустыни на границе с Дримером выглядело как некий чужеродный изъян. Однако фамильный герб графа Неврона посреди этого изъяна говорил об обратном, о том, что это стоянка его летающей крепости, а значит, такая же важная для него земля, как и подотчетный ему город Эрвисту южного края карты. Но сегодня взгляд графа был направлен не на эти два значимых места, а скользил по обозначениям небольших городков на северо-западе и севере Весталии, упирался в герб города Риенвиста на северо-востоке и возвращался обратно к горному перевалу в Гердану. Вся эта территория была усеяна маленькими красными метками, случаями загадочно погибших или тронувшихся рассудком людей. Больше всего помешавшихся или мертвых находили среди магов. Редко бывало иначе. Все мертвые без исключения были найдены с перекошенными от ужаса лицами, но без явных следов насильственной смерти и повреждений на теле. А вот от помешавшихся сложно было чего-то добиться, чтобы прояснить ситуацию. Они то бросались на всех со словами «мы все погибли», то несли какую-то чушь про столбы света, источающие молнии, а потом впадали в кому от полного магического истощения. Сначала граф не особо уделял внимания этим слухам, приказав разобраться с этим на местах, но за последний месяц статистика смертей начинала смещаться не в пользу магов, что уже начинало вызывать серьезные опасения. Ведь если ты родился не в Дримере или западных предгорьях, то стать магом было очень непросто, а потерять всех северо-весталийских магов совсем не входило в его планы. Из того, что он понял в результате расследования, выходило, что эта проблема существует только на севере Весталии, в близлежащих к серым горам землях, его землях и землях графини Ранетты. Правда, графиню подключать к расследованию было бесполезно. Из сложившейся ситуации граф Неврон видел всего два выхода. Дождаться, пока кто-то из выживших магов выйдет из комы, и попытаться выбить из них вменяемый рассказ или понять принцип происходящего самому. Но если учесть, что в словаре графа слова «дождаться» и «попытаться» не ассоциировались с действиями и не могли быть внесены в план решения проблемы, то выход на самом деле оставался только один – разобраться. Все время, что граф в задумчивости водил взглядом по карте, опершись на стол совещаний, Геральт молча сидел за боковым столом и смотрел перед собой на чистый лист бумаги. Значит так, внезапно нарушил тишину граф, но Геральт даже не вздрогнул, а лишь приготовился записывать. Отошли срочное письмо в гильдию магов в Риенвисте. Им надо собрать три отряда и отправить их сюда. Граф указал на три самых больших скопления красных точек на карте. Геральт, не глядя на лист, быстро записывал за графом, не упуская ни слова из его рассказа, ни названий точек на карте. Тем временем граф продолжал. В каждый отряд должно входить по одному сильному магу, два мага самого низшего ранга и пять наемников без магических способностей. Все люди в отряде должны быть разбиты по парам и вести круглосуточное наблюдение друг за другом. Пары должны меняться каждые 2 часа. Граф умолк и про себя подумал. Такого отряда должно быть достаточно для отражения любого нападения, от загадочных зверей до мистической третьей силы. Пусть этот сценарий и маловероятен, да и для того, чтобы следить друг за другом, их должно быть более чем достаточно. Даже в том случае, если безумие накроет всю группу сразу, велика вероятность, что они не сразу друг друга поубивают и смогут составить хоть какой-то отчет. На слове «отчет» граф вспомнил, что не договорил свою инструкцию, и продолжил уже вслух. При появлении первых необычных признаков в поведении любого члена группы необходимо записать место, время, погодные условия, расположение человека в пространстве. Стоит, сидит, лежит, смотрит на север, в землю, в небо, в себя и так далее. А также чем он в этот момент занимался. Ел, спал, шел, разговаривал, чистил оружие, читал книгу и так далее. Отдельно отметить все физиологические симптомы. Со слов очевидцев и со слов жертвы. Если жертва уже впала в состояние помешательства, попросить ее описать все то, что она сейчас видит и дословно записать все ответы, а также самопроизвольную бессвязную речь. Граф снова умолк, давая Геральду успеть все записать, а когда тот остановился, продолжил. С момента происшествия отряд должен оставаться на месте и слать отчеты в гильдию магов в реинвесте раз в сутки. Каждый отчет должен незамедлительно ложиться на стол главе гильдии, а его копия отправляться мне срочным письмом. А теперь самое важное. В каждом отряде должно быть достаточно магических и лекарских средств, чтобы удерживать каждого мага отряда от магического истощения в течение 3 суток. Если через 3 суток ситуация в отряде не улучшается, отряд в полном составе должен покинуть место происшествия и направиться обратно в гильдию. Если гильдия перестает получать отчеты от отряда, она на следующее же утро отправляет отряд подкрепления. В таком же составе. Граф опять дал возможность Геральду все записать и добавил уже разговорным тоном. И передай главе гильдии, что все расходы на содержание основных и запасных отрядов я беру на себя. А также извести графиню Ранетту от моего имени, что я провожу расследование на ее территории. Это все. А про себя граф подумал, что даже с несовершеннолетней графиней во главе города не стоит пренебрегать формальностями. Ведь детям это льстит еще больше, чем взрослым. Часть 4. Глава 4. На грани. Арен. Арен провалялся на полу своей комнаты в карате до самого вечера. Лишь с наступлением сумерек угольки в его теле постепенно начали затухать, и он смог подняться на ноги и доковылять до кувшина с водой. Пить хотелось невыносимо, но с каждым новым глотком вода все больше обжигала горло, будто он пил раскаленную лаву, а не ледяную воду, и пришлось завершить эту пытку. Вдруг его пробил озноб. Внезапно в комнате оказалось жутко холодно. Шатаясь, Арен побрел к окну, закрыл его, кое-как добрался до кровати, натянул на себя свитер, куртку, сапоги. Теплее не становилось. Он забрался под одеяло, немного согрелся и уснул. Мир наполнился душераздирающими воплями, скрежетом, гарью. Все вокруг заволокло облаком мелкой пыли, и видимость упала до нескольких десятков шагов. Дороги разрушались одна за одной, будто тлели и осыпались пеплом. Из некогда коричневых и упругих они превращались в серые и хрупкие, не выдерживающие даже шага обычного человека. Мирияр стоял на развилке дорог и прижимал к себе сломанную руку, с ужасом наблюдая, как очередная серая грань подползает все ближе и ближе к нему. За сегодня он уже падал вниз больше 10 раз, каждый раз чудом приземляясь на дорогу на нижнем ярусе. И даже сейчас, с поломанной рукой, он считал, что ему все еще продолжает вести, он подбирается все ближе к основной магистрали, в то время как крики остальных людей бесследно затихали в бездонной пропасти. Привычный ему мир перестал существовать в одно мгновение, как по щелчку пальцев. Просто опора ушла из-под ног, раскрошилась, рассыпалась пылью, утащила за собой в пропасть бесконечное количество жизни и спрятала это все в тумане. Серая полоса доползла до носка сапога Мириера, проскользнула под подошвой и вынырнула с другой стороны, снова отправляя Мириера в пропасть. А потом, как ни в чем не бывало, заскользила дальше по платформе. Мирияр несколько раз перекувыркнулся в полете и вылетел из тумана. Нижняя дорога была дальше, чем он думал, и пришлось опять уйти в кувырок, чтобы сбросить скорость. На этот раз приземление было более удачным, и ему даже удалось не задеть поврежденную руку. Мирияр подошел к краю дороги и глянул вниз. Метки на нижних ярусах недвусмысленно намекали на то, что дальше начинается чужая территория, самая недружественная из всех, где бы он мог оказаться. Чертыхнувшись про себя, Мирияр понял, что дальше прыгать было небезопасно, пристрелит еще, и побежал к ближайшему подъемнику в надежде воспользоваться им раньше, чем тот превратится в пыль. Его проблемы только начинались. Арен проснулся посреди ночи и недоуменно уставился в деревянный потолок. Пролежал он так довольно долго, пытаясь понять, я Арен или Мирияр, но тут сознание выдало спасительную мысль. Раз твоя рука не сломана, ты Арен, с чем он решил быстро согласиться и выдохнул с облегчением. На удивление, у него ничего не болело и даже было довольно тепло. С мыслью, что эти непонятные кошмары, наконец, остались в прошлом, Арен уж было хотел откинуть одеяло и встать с кровати, как понял, что не может пошевелиться. Только сейчас ему стало по-настоящему страшно. Все, что он мог, это открывать-закрывать глаза и дышать. Правда, с последним начинались проблемы. Все сильнее разгоравшаяся паника в прямом смысле слова начинала его душить, перекрывая дыхание. Ни о какой мысли, чтобы снова уснуть и попытаться проснуться, не было и речи. Все ментальные и физические силы уходили на то, чтобы просто дышать. Ночь растянулась в целую вечность, вечность борьбы за каждый вдох, и когда небо за окном начало светлеть, паника наконец начала отступать, уступая эстафету разгорающимся уголькам внутри. Начинался еще один день агонии. К обеду начались судороги, скручивавшие тело узлами и изгибавшие его дугами. Но Арен не орал, не стонал и не звал на помощь. Годы тренировок у графа Нерона научили его переносить любую боль тихо и незаметно для окружающих. Все его мысли свелись к одной. В середине осени короткие дни, этот кошмар скоро закончится. Вдруг боль резко отступила, и по телу разлилось приятное чувство эйфории. Арен подумал, что наконец-то умер, вздохнул с облегчением и уснул. Очнулся он от того, что ему было мокро и холодно. Открыл глаза и понял, что он, промокший до нитки, лежит лицом вниз на сырой холодной земле. Арен приподнялся на руках и увидел под собой темно-зеленую примятую траву. Вокруг был серый туман. Очнулся, послышалось откуда-то из-за спины. Арен сел и развернулся к собеседнику. Им оказался Рэндон. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Рэндон, и, судя по безрадостному тону, вопрос был риторический. Арен промолчал, а Рэндон поднял поникшую голову и посмотрел на него. «Ты не молчи, ответь мне!» — внезапно заорал Рэндон. «Я что, зря тебя из реки вытаскивал? Восклицательные и вопросительные знаки, у тебя всегда есть решение. Ответь мне, Мирияр!» «Я Арен», — неожиданно для себя спокойно ответил Арен. Рэндон вскочил и, сверкая бешеными глазами, набросился на него, пытаясь задушить. «Шутить вздумал, сволочь!» С каким-то странным спокойствием Арен для себя отметил, что Рэндон окончательно обезумел, и крепко схватил его за руку, пытаясь снять ее со своей шеи. Вдруг он подумал, что сейчас в карате, наверное, уже ночь, и он опять обездвиженный, задыхается во сне. Возвращаться в тот мир совсем не хотелось.